Ни на столе, ни под столом, ни одного клочка бумаги. Навехонький компьютер, кажется, никогда не включался. В темном экране без единой пылинки увидел свое отражение. На дюйм выдвинул верхний ящик стола с аккуратно уложенными в ряд карандашами, с одинаково заточенными остриями и пачкой салфеток с пропиткой. Стены белые, голые, только одна абстрактная картина, которая ничего ему не сказала. Ни красок, ни жизни, лишь несколько черных пятен на большом пустом холсте, которые внушали ребяческое желание найти цветные фломастеры и испробовать свои силы в граффити. Посреди стола прямо перед глазами снимок места преступления номер 3. Чистая случайность, он его просто бросил, усаживаясь, однако фотография как бы самостоятельно заняла идеальное положение согласно принципиальному одержимому стремлению к упорядоченности. Маготци чуть-чуть ее сдвинул и сразу почувствовал облегчение. Сценарий третьего убийства представляет собой как бы плод нездорового подросткового воображения. Пухлый мужчина средних лет сидит на унитазе со спущенными штанами и пулевым отверстием в голове. Можно приписать его авторство слабоумному татуированному бугаю. По условиям игры третья жертва найдена в уборной колесного парохода, вышедшего в вечерний круиз по реке. Можно было бы, пожалуй, найти для засады более удачное место, хоть и это годится. Много лет назад он сам плавал на пароходах, совершал выходные круизы по реке Сент-Крой еще вместе с Хитер. Снаружи колесный пароход кажется существенно больше, чем ожидалось. Трехпалубный, на 500 пассажиров, и совсем не таким романтичным. Внутри просторные общие салоны, никаких отдельных кают, где можно осуществить романтические или смертоубийственные фантазии. Рядом на всеобщем обозрении располагаются туалетные комнаты. В случае необходимости, думал Маготци, всего 12 полицейских могут держать судно под наблюдением, хотя, возможен и другой вариант. Отменить чартерный рейс, погрузить на борт копов в штатском, пускай сукин сын только явится. Мьюзик переключился с «Битлз» на «Манчини», и он нетерпеливо взглянул на часы. За 5 минут удалось выяснить, что в такое позднее время года на реке остаются лишь 2-3 больших парохода, и только один, Николет, отправляется нынче в чартерный рейс. На получение остальной информации уходит гораздо больше времени. Музыка резко оборвалась, в трубке вновь прозвучал голос мистера Тирсваля, председателя пароходной компании. «Детектив Маготци?» «Слушаю». «Простите за задержку, у нас тут небольшая проблема». Голос звучал весьма напряженно, почти срываясь. «Нынешний рейс зафрахтовали Хаммонды для свадебного приема». Маготци опешил. «Фостер Хаммонд?» «Совершенно верно. О, боже! Фостер и Чар Хаммонды — короли Миннесоты. Почти монопольное право на судоходство по Великим озерам наполнило на рубеже веков семейные кубышки. Ныне, если верить слухам, они владеют половиной Миннеаполиса и имеют больше политического влияния, чем все избиратели вместе взятые». «Хаммонды ни в коем случае не отменят мероприятие, детектив. Оно год назад запланировано. Приглашены все маломальски известные личности Миннесоты. Я посоветовался со своими юристами, спрашивая, что можно сделать, но законное обоснование отмены чартерного рейса приведет к тяжелейшим последствиям, с которыми не сравнится убийство, поверьте». Маготци поверил. «Если отказать Хаммондам, они постараются наверняка успешно обанкротить компанию. С другой стороны...» В голосе председателя зазвучал едкий сарказм. «Если предупредить пассажиров о возможной опасности, а они все же поднимутся на борт, закон признает нас невиновными в чьей-либо смерти». Маготци кивнул самому себе. «Иногда закон — настоящая сволочь. Может полиция отменить рейс в приказном порядке?» Детектив слегка улыбнулся. «Только не в нашей стране. Для этого требуется распоряжение губернатора в рамках чрезвычайных полномочий, тогда как у нас всего-навсего подозрение, а не явная непосредственная угроза. Обратитесь за помощью к мэру, он включен в список гостей». Маготци прикрыл глаза ладонью. «Детектив, я хочу вам сказать, будь на то моя воля, я своими руками вытащил бы пароход из воды и черт с ним, с судебным преследованием». «Верю, мистер Тирсваль». Он всегда несколько удивлялся, встречая по-настоящему порядочных людей на вершине корпоративной лестницы. «Я звонил Хаммондам, кратко обрисовал ситуацию. Они согласны вас выслушать, если прибудете в течение получаса. Адрес нужен?» «Не нужен. Все в городе знают, кто живет в большом каменном особняке на островном озере». Джин вошел как раз в тот момент, когда он клал трубку. Ровно на один пончик толще, чем при их расставании на чердаке 10 минут назад. «Хлеб с ними приломил», — укоризненно произнес Магоцци, указывая пальцем на подбородок. Джина вытер рот, белая пудра просыпалась на безукоризненный серый свитер Митча Кросса. «И с сатаной преломлю, если хлеб — пончик в сахарной пудре. Они нам скопировали игру и регистрационные данные каждого игрока, подписавшегося на веб-сайт. Даже дважды просить не пришлось. Я еще не успел рот открыть, как генеральша Макбрайт запустила принтеры, и теперь у нас две коробки, битком набитые бумагами. Удалось вычислить пароход?» «Да. И дело совсем плохо. В машине расскажу». Когда дверцы лифта сомкнулись за детективами, Грейс отвернулась к окнам, сосредоточилась на полосах света, нарисованных на полу анемичным солнцем. Еще не готова взглянуть в глаза друзьям, пока нет. Из-за нее гибнут люди. Опять. Митч свалился в стоявшее рядом с ней кресло. Внешне кажется спокойным, но окружен ядовитой аурой истерики. «Мы пропали», — объявил он наконец. Грейс почти не обратила внимания на его замечание, а Энни быстро ответила, хмурясь. «Жутко деликатно ведешь себя, Митч». Он поднял глаза на нее. «Как, по-твоему, что будет с Манки Ренч, когда дело откроется?» Теперь Грейс отреагировала, повернулась к нему. «О чем ты говоришь, Митч?» — осторожно спросила она, хорошо понимая, что открывает ящик Пандоры. Митч шумно выдохнул, запустил пальцы в волосы. «Я говорю, что Гринберг взбесился только из-за того, что мы начали делать игру о серийном убийце. Когда он узнает о серии настоящих убийств по нашим сценариям, школьные игры и 50% прибыли фирмы превратятся в счастливое воспоминание». Грейс распрямилась, глядя на старого друга, как на несимпатичного незнакомца. «Слушаю и не верю ушам». Митч растер ладонями небритые щеки. «Да, один я беспокоюсь. Речь о будущем нашей компании, Грейс. Это не просто мелкая неприятность, это катастрофа». «Господи, помилуй, Митч, из-за игры гибнут люди». «Против чего я первый возражал, помнишь?» — почти крикнул он, взглянул ей в лицо и отдал бы жизнь, чтобы взять свои слова обратно. «Это твоя вина, Грейс. Ты была виновата тогда и виновна теперь». Глава 15. Магоцци чувствовал себя цыпленком Литлом из «Сумеречной зоны». Примечание: «Сумеречная зона» — фантастический телесериал 1959-1995 годы, возобновившийся в конце 1980-х. Конец примечания. Они с Джина только что объявили многочисленной публике, что небо рушится на землю, и все только сдержанно снисходительно улыбнулись, как бы простив им подобную глупость. Детективы сидели на мягком диване в комнате, по прикидке Магоцци, всего на фут короче баскетбольной площадки. Прямо напротив расположились Чар и Фостер Хаммонды, загорелые, подтянутые, спокойные, окруженные 28 участниками свадебных торжеств плюс родители жениха. «Что же, мы, безусловно, ценим вашу заботу», — Фостер Хаммонд изобразил заученную любезную улыбку. Магоцци на секунду подумал, что он собирается погладить его по головке, как преисполненного лучших намерений, но не слишком благоразумного служителя общества. Только сомневаюсь, что некий индивидуум совершит подобную попытку в ходе данного мероприятия. Это было бы чистым безумием. «Он психопат, мистер Хаммонд», — выпалил Джина. «Это и есть чистое безумие».